Я наблюдала за флагами на тех кораблях при помощи варварских воздушных судов, сказала девушка, и прочие таны разразились криками возмущения и презрения. А что в этом особенного? Почему бы нам не воспользоваться для своих целей этими дурацкими машинами, которые мы захватили? Мы ведь приплыли сюда на сделанных даро кораблях, не так ли? Воздушные суда способны оставаться в небе гораздо дольше, чем моя верная корва, а из этих варварских грязекопателей получатся неплохие гребцы, если им хорошенько пригрозить плетью. У нас будут превосходные разведчики. Пекютин я поднял руку, утихомиривая танов. Переходи к объяснениям, дочь моя. Вежливо расспросив некоторых из пленных офицеров-варваров, тут Танванаки улыбнулась, и остальные таны понимающе захмыкали. Все соглашались, что дикарям дара далеко до воинов Льюку по части способностей переносить пытки. Я выяснила, что приближающиеся к нашим островам корабли принадлежат некоему Пумиему, весьма способному командиру, известному своей тактикой молниеносных набегов и отступлений. «Трус, значит», — воскликнул один из танов. «Воевать хитростью не означает быть трусом», — изрек Пекютинья. Опрометчиво высказавшийся советник покраснел и прикусил язык. «Я подозреваю», — продолжала девушка, — «что он намерен использовать мелкие флотилии, чтобы терзать побережье набегами в расчете истощить наших гринофинов и воинов, подорвав наш боевой дух в подготовке к большому вторжению». Тинья кивнул и осведомился. «У тебя есть чем ответить?» «Разумеется», — заявила его дочь, и глаза у нее блеснули. «Лучший способ расправиться с роем мух — это перебить их. В таком случае ты возглавишь флот Льюку, Танванаки Гринофин», — изрек Пекю. На борту стрелы времени принцесса Троидзомики Дасу стояли у лотка с песком, на котором крошечные бумажные модели изображали позиции кораблей Льюку и Дара на водах Винноцветного моря между Руи и Большим островом. Пока Фира на Большом острове помогал генералам приводить в исполнение следующие пункты плана, Тра упросила выделить ей быстрый и маневренный императорский посыльный корабль, дабы произвести разведку. «Хотела бы я, чтобы нам удалось подобраться поближе», — сказала Тра, — «достаточно близко, чтобы разглядеть Тиму. Мы с Фира частенько подшучивали над ним, когда были маленькими, но он хороший парень. Надеюсь, с ним обращаются прилично. Киджи непременно защитит его», — принцесса, — заверила Дзоми. Дзоми понимала, что, хотя бы отчасти, причиной, по которой Тра увлекла их сюда, так близко к фронту, было желание оказаться рядом с дорогими ей людьми, плененными на Руи. Она была благодарна принцессе за это, ведь там находилась также и ее мать. И теперь ножи беспокойства, терзающие душу Дзоми, стали не такими острыми. Довольно сантиментов. Тра решительно тряхнула головой. «Что ты думаешь об ответных мерах Льюку?» Дзоми вглядывалась в карту театра военных действий, как если бы читала свиток с логограммами она или изучала сложный инженерный чертеж. «Мы исходили из того, что ограниченный радиус полета гринофинов образует в побережье бреши, предоставляя нам больше мест для высадки, но эта стратегия с использованием городов кораблей в качестве плавучих островов позволила противнику получить превосходство в воздухе. Флот Льюку, состоявший теперь как из массивных городов кораблей, доставивших захватчиков, так и из судов поменьше, плененных на Руи и Дасу, был разбит Танванаки на отдельные эскадры. Каждая такая эскадра, насчитывавшая дюжину кораблей, опиралась на один город-корабль, выступавший носителем для 2-3 гринофинов, а суда Дара служили ему эскортом. Трофейные воздушные корабли наблюдали за морем и выясняли местонахождение судов Пумаему, после чего с городов кораблей взлетали гринофины и поражали выявленные цели огнем с неба, а эскортные суда подходили к обломкам и добивали выживших. В результате такой тактики Пумаему уже понес значительные потери. «Я бы выразилась иначе», — ответила Тра. «Это больше, чем просто превосходство. Вражеские боевые группы полностью господствуют над морем к югу от Руи. Взятые по отдельности, города, корабли и гринофины имеют свои недостатки и достаточно уязвимы, но при совместном использовании они действительно очень хорошо дополняют друг друга. Льюку словно бы изобрели новый тип военной машины». Дзоми кивнула. «Это разумное использование имеющихся средств для достижения новой цели. Ей доставляло искреннее удовольствие работать на принцессу, мыслившую теми же категориями, что и она сама. Они легко находили общий язык и дорабатывали идеи друг друга, что напоминало Дзоми о беззаботных днях, проведенных с Луаном Цзя на любопытной черепахе. А еще Льюку наверняка ужасно обращаются с командами захваченных воздушных и морских кораблей, заставляя тех служить им, вздохнула Тера. «Нам следует дать Пуме ему совет оттянуть его силы. Но, быть может, во всеобщем отступлении нет нужды», — заметила Дзоми. «Что ты имеешь в виду? Генерал ему славится своей неуловимостью», — продолжила Дзоми. «При осторожном подходе он может повернуть ситуацию в свою пользу. Чтобы собрать больше разведывательных данных», — договорила Тера, и глаза ее блеснули. Они обменялись понимающими улыбками и обнялись. Корабли Пумы ему отступали перед надвигающимися на них боевыми группами врага. Ветер наполнял паруса, гребцы напрягали мышцы. Изящные корпуса рассекали волны, и суда рассеивались во всех направлениях. Пума ему поднял для виду сигнал на воздушном змее. Дескать, всякий капитан императорского флота будет казнен, если обратиться в бегство, вместо того, чтобы атаковать неприятеля. В результате имперские корабли стали вести себя как пугливые водомерки. Осторожно приближались к боевой группе Льюку, но, как только замечали приготовление к запуску Гринофина, тут же поворачивали и ретировались, отчаянно сигналя змеями, что у противника подавляющий численный перевес. Последнее явно делалось, чтобы спасти шеи капитанов от военного трибунала, но слишком далеко отступать они не отваживались. Когда становилось ясно, что Гринофин их не преследует, корабли замедляли ход, разворачивались и снова дюйм за дюймом подбирались к боевой группе, как непослушные дети, которых зовут домой обедать. Танванаки смеялась над разнообразными сигналами, подаваемыми с кораблей Пумы-Ему, когда пленные императорские моряки расшифровывали для нее их значение. Она отдала приказ всем группам перейти в наступление, так как было очевидно, что дух воинов Дара сломлен. По мере того, как боевые группы оттягивались все дальше от Руи в открытое море, Дзоми и Тера тщательно отмечали их положение на карте. Иногда кораблям ему не удавалось удрать вовремя, и в результате еще несколько из них пали жертвой огненного дыхания Гринофинов. Порой Гринофинам приходилось поворачивать назад, пока у них не кончились силы. С учетом такого множества соприкосновений флотилии маркиза ему с Льюку Дзоми и Тере удалось наконец достаточно точно вычислить предельный радиус полета крылатых зверей. Принц Фира предложил использовать для атаки на корабли-носители Гринофинов подводные лодки. Так как боевые группы удалились достаточно далеко в море, звери, лишившись своих плавучих платформ, не смогут достичь берега, полагал он. «Недурная идея», — кивнула Тера. «Но понимаешь ли ты, что, пустив сейчас в ход механических крубинов, мы тем самым раскрываем врагу их боевые возможности? Искусство войны требует как можно дольше утаивать информацию от врага, и не всегда победа нужна любой ценой. Тут действует тот же принцип, что и в игре кюпа. Иногда лучше не захватывать камни соперника, а обеспечить для себя более выгодную позицию». Фира согласился с доводами Тры, но принцессу беспокоила нетерпеливость брата. Она всегда была уязвимым местом Фира, и становилось ясно, что даже годы, проведенные в роли тени императора, не исцелили юношу от этой хвори. «Пума ему свою роль уже выполнил», — объявила Тера. «Теперь пришло время другим использовать знания, купленные такой дорогой ценой». Снова и снова Танкарукана вглядывался через глаза огромного механического крубина в затянутый мутью подводный ландшафт. Время от времени в поле его зрения вплывала стайка ярких рыбок, а пару раз промелькнула акула. За его крубином следовало еще 9 таких же. Стая громадных искусственных китов бороздила морские глубины. Наскоки Пумы ему с запада являлись только частью тактического замысла. Их целью было беспокоить врага и держать Гринофинов в море, подальше от восточного берега Руи, по дну близ которого протянулась цепь подводных вулканов. Оторвавшись от иллюминатора и поглядев на тесное полутемное пространство лодки, на покрытые потом и сажей лица немногочисленной команды, Карукана понял, что это плавание нельзя даже сравнивать с прошлым переходом между Большим островом и Руи 10 с лишним лет тому назад. Тогда он проделывал путь в обратном направлении, и войска Дасу готовились к тайной высадке на Большой остров. В те дни подводные лодки были набиты солдатами, окрыленными решимостью и надеждой. Теперь же ему предстояла еще одна тайная миссия, но на этот раз сюда перевозили куда меньше людей, да и люди эти далеко не так твердо верили в успех. Вести механический крубин по морю в многодневный переход – задача не из легких. Лодки нуждались в подводных вулканах как источники раскаленных камней, вырабатывающих пар, который приводил в движение мощные хвостовые плавники. Даже при наличии подробных карт с нанесенными на них точками вулканов процесс был трудоемким и полным опасности. Малейшее отклонение от курса угрожало тем, что моряки разминутся со следующим вулканом и машины остановятся, а лодка была слишком тяжелой, чтобы столь малочисленная команда смогла вести ее на веслах. Пропусти они вулкан, им не останется иного выбора, кроме как всплыть, выпустить сигнального воздушного змея и ждать спасателей. Но всплытие одновременно могло выдать положение судна врагу и обречь его экипаж на гибель. Поэтому в течение дня механическим крубинам приходилось использовать проникающий сквозь толщу воды свет, чтобы обнаружить подводные ориентиры, каньоны и скопления кораллов. По ночам же оставалось плыть, полагаясь на счисление пути, и все с колотящимся сердцем вглядывались в иллюминаторы, стараясь рассмотреть тусклое зарево далеких вулканов, похожих на звезды среди темного неба. Время от времени моряки подводили лодки близко к поверхности и выдвигали дыхательные трубы, чтобы принять свежий воздух взамен потяжелевшего от их дыхания и затхлого, от которого кружилась голова и клонила в сон. Ночь была безлунной, а море спокойным. Города-корабли Люку, стоя на якорях среди захваченных местных судов поменьше, покачивались на волнах в гавани Крифи, словно дремлющие киты в окружении резвых тюленей и дельфинов. Крестьяне Дара, после еще одного долгого дня изнурительной работы под бдительным оком десятников из числа своих и стражников Люку, наконец-то могли отдохнуть. Тем временем Таны и воины Люку впали в хмельное забытье после очередной пирушки. В своих снах они представляли себя парящими на хорошо отдохнувших горинофинах над великими городами в сердце Дара, где несметные сокровища и покорное население только и ждут, когда победители заявят на них права. В море, в нескольких милях от берега, как раз за пределами досягаемости горинофинов, ибо принцесса Тара и ее помощница тщательно все рассчитали, волны расступились, обнаружив бивень всплывающего крубина. Голова и передняя часть туши чешуйчатого кита вырвались из воды, зависли на миг в воздухе и рухнули обратно. К примеру первого крубина последовали еще 9. К тому времени, когда эхо грохота от их всплытия докатилось до берега, оно уже стало едва слышным. Некоторые из вахтенных на палубах городов кораблей и в вороньих гнездах на мачтах захваченных судов Дара повернулись и стали вглядываться в темное море, но при слабом свете звезд различить что-либо было невозможно. Дозорные подули на руки, чтобы согреть озябшие пальцы, натянули поглубже на уши меховые шапки и продолжили нести службу. Звук не слишком обеспокоил их. Всплывающие киты и крубины — не редкость в этих северных водах, удаленных от оживленных торговых маршрутов близ Срединных островов. Эскадры Пумы и Ему все еще разбегались, как испуганные мыши при виде горделивых котов, в роли которых выступали несущие горинофинов города-корабли, и патрульные воздушные суда не обнаруживали ничего необычного в окрестностях гавани Крифи. Если только люди из Дара не изобрели способа сделать свои неуклюжие и медлительные воздушные корабли невидимыми, часовых ждет еще одна спокойная ночь. Окончательно убедившись, что всплывающие крубины остались незамеченными береговыми дозорами, Танка Рукана с облегчением выдохнул, и облачко белого пара заклубилось в свете звезд. Воздух был пронзительно холодным, а вода такой ледяной, что угодивший в нее человек погиб бы в считанные минуты. Однако в некотором смысле самая опасная часть экспедиции еще только начиналась. Сражаясь в темноте с ветром и волнами, экипажи при помощи коротких весел выстроили массивных крубинов в круг, направив их носы к центру, чтобы обеспечить большую устойчивость грузных судов, не приспособленных к плаванию в надводном положении. Тан приказал выдвинуть длинные нагрудные плавники механических крубинов, которые при погружении убирали, чтобы не мешали развивать скорость. Затем команды налегли на лебедки и раскрыли челюсти крубинов. Теперь 10 подводных лодок напоминали стаю китов, покачивающихся на волнах с несуразно разинутыми ртами. Команды планомерно извлекали из трюмов на челюсти палубы секретный груз. В окруженную кольцом крубинов акваторию спускали понтоны, сделанные из овечьих и коровьих пузырей и бамбуковых шестов. Затем секции связали воедино, после чего уложили настил из тонких досок. Получилась плавучая платформа размером с висячий парк для прогулок в Мюнинге. Экипажи механических крубинов осторожно сошли на эту платформу. Убедившись, что она устойчива, моряки вскинули руки в победном жесте. Из чрев крубинов отряды матросов извлекли некие туго стянутые связки бамбука, каждая 30 футов в длину и диаметром со ствол дерева. Сгрузив ношу посреди платформы, носильщики разрезали путы и проворно отпрыгивали в стороны, когда пружинищая конструкция в свертке раскладывалась, напоминая кота, до того спавшего, свернувшись клубком, а теперь вскочившего и потягивающегося. Бамбуковые связки полностью распаковали, выставили в ряд, состыковали друг с другом. Это напоминало забавные игрушки умельцев из АМУ, хитро упакованные в конверт, они, стоит лишь снять крепление, превращаются в фигурки животных, дома или скульптуры знаменитых людей, или ускоренный процесс развития растения, от проклюнувшегося ростка до стебля, поднимающегося вверх от земли до неба. Вскоре на покачивающейся платформе уже стояли 10 каркасов маленьких воздушных кораблей. Дзомики Дасу, вдохновленная воспоминанием о складных воздушных шарах, какие показывал ей Луан Цзя во время путешествия, сделала приблизительный эскиз. Поняв ее намерение, фирайтеры стали горячо отстаивать идею Дзоми перед генералами и императором. Ведущие математики и другие ученые из Академии и лаборатории Пана Игенпина, как частных, так и финансируемых государством, безостановочно работали над усовершенствованием конструкций складных воздушных кораблей, пока не создали модель, которую можно было в упакованном виде поместить в тесный трюм механического Крубина. Далее моряки принесли мешки с подъемным газом и прикрепили их к рамам. Мешки были сильно стянуты, чтобы уменьшить их объем, и напоминали голубцы из бамбуковых листьев, которые хозяйки обвязывают нитками. Мешки вздувались пузырями между стягивающими их лентами. Убедившись, что каркасы судов надежно принайтовлены к платформе, матросы освободили мешки от пут, и они развернулись внутри конструкции из бамбука, стремясь поднять ее в небо, свою естественную стихию. Из трюмов между тем доставляли все новые грузы и крепили их к рамам. Тут были пузатые глиняные кувшины, гибкие шланги из кишок животных, тяжелые мешки с неким веществом, которые матросы переносили с большой осторожностью. На платформу также доставили и собрали гондолы, состоящие из стыкующихся друг с другом отдельных деталей. Относительно небольшие размеры крубинов привели к тому, что места для покрытой лаком шелковой оболочки, которые обычно оборачивали раму, придавая воздушным кораблям завершенный вид, не хватило. В результате корабли с их бамбуковым каркасом и воздушными мешками внутри походили на животных, у которых волшебным образом сделались незримыми кожа и мышцы, оставив на виду только скелеты пульсирующие внутренности. Отсутствие шелковой обшивки делало суда более медленными по причине сопротивления воздуха и уязвимыми для стрел и болтов, нацеленных на подъемные мешки. Однако, учитывая, что у Льюку из метательного оружия имелись, похоже, только пращи, такую потерю вполне можно было пережить. Более того, открытый бамбуковый каркас означал, что члены команды могли не ограничиваться гондолой при применении оружия. Стрелки получили возможность лазать по бамбуковым шестам, как моряки по мачтам, так что теперь воздушный корабль был прикрыт от нападения с любой стороны. Кроме того, имелось в разоблачении воздушных кораблей до скелетов еще одно преимущество, на которое сильно уповал Танка Рукана, рассчитывавший, что сегодняшняя миссия увенчается успехом. Бамбуковые каркасы и шелковые мешки с газом были окрашены в черный цвет, а специально подготовленные члены экипажа, занявшие места в различных местах обнаженной рамы, тоже облачились в темную одежду. Воздушные корабли были призраками, этакими порождениями ночи, незримыми и неслышными. Понное, командир специальной воздушной эскадры, отсалютовала Танука Рукана. «Господин адмирал, огненные птички готовы». Пон была среди первых женщин, которых Гин Мадзати в свое время набирала в военно-воздушные силы. Будучи весьма толковым командиром, ей однажды пришлось даже иметь дело с легендарным гегемоном. Пока тот парил над рекой Лиру на боевом змее, капитан Нэ вызвалась возглавить эту экспедицию. Она сняла с пояса холщовый мешочек и бросила Тану. Тот без труда поймал его. «Если мы не вернемся, передайте это, пожалуйста, в Пан». Тан подкинул мешочек на руке. Он был очень легким. «Что здесь?» «Прощальные записки и завещания всех бойцов моей эскадры», — пояснила Нэ. Тан прижал мешочек к груди. Глаза его заслезились от соленого ветра, когда он промолвил: «Я позабочусь, чтобы это вручили семьям, если...» «Да хранят вас повелительки Джи и все боги Дара», — Нэ рассмеялась. «Говорят, что летуны народ суеверный, однако я никогда не была особенно набожной. С того дня, как я надела мундир, я постоянно живу в одном шаге от падения с огромной высоты, но никогда не молилась. Если боги Дара желают сражаться в одном строю со мной, добро пожаловать. Если нет, я знаю, что поможет мне обойтись без их помощи». Капитан похлопала по узкому корпусу нового оружия, прикрепленного к раме рядом с ней. «Где ты живешь?» — спросил Тан, повинуясь порыву. «Если что, я передам твой документ лично». «Моего там нет», — ответила Нэ. «Я так и не научилась читать и писать, а диктовать грамотеям о том, как поступить после моей смерти, это как-то неправильно, да и нужды нет. Я летаю вот уже 15 с лишним лет, и каждый заработанный медяк или потратила, или проиграла, или спустила на любовников. В общем, я сейчас налегке, как мой корабль. У тебя нет семьи, уверен, твои близкие хотели бы знать. Лицо Наи помрачнело. Мой отец погиб, сражаясь за императора Мапидры, а мать померла с голоду. У меня родился сын, но я его совсем не знаю, потому как отказалась выйти замуж и вести размеренную жизнь. Его растил отец, где-то на досу. На досу, машинально повторил Танка Рукана. До него вдруг начало доходить, почему Наи вызвалась добровольцем для этой миссии. Я была плохой матерью, продолжала женщина. Но если Люку уже убили моего сына и его отца, я хотя бы отомщу за них. А если он жив, то, надеюсь, до него когда-нибудь дойдет весть о случившемся сегодня, и мальчик узнает, что его мать была храброй женщиной. «Доброе имя», — промолвил Танка Рукана. «В конечном итоге из всего, что мы оставляем после себя, только оно имеет значение». «Ну да, что-то вроде того, наверное», — кивнула Наи. «Я не сильна в словах, господин адмирал». Она свистнула, привлекая внимание всех воздушных экипажей. Последняя проверка крепления груза. Ослабить стяжки вокруг газовых мешков. 10 секунд до взлета. Оттяжки, оттяжки, оттяжки. 3, 2, 1, руби. Члены экипажей, стоявшие в самом низу рам, там, где воздушные корабли крепились к плавучей платформе, в унисон взмахнули короткими мечами, и корабли-скелеты, ворвавшись в ночь, вскоре растворились во тьме звездного неба. Платформа, немного приподнятая подъемной тягой воздушных кораблей, с глухим плеском погрузилась в воду. Скользя в ночи подобно плывущим кальмарам, воздушные суда бесшумно приближались к городам-кораблям. Один из дозорных Люку впился глазами в темное небо, пытаясь разглядеть какую-то призрачную фигуру, которую он вроде бы увидел. Может, это стая птиц, или просто ветер, но разве некая размытая тень не заслонила на миг звезды? Внезапно мглу неба озарил длинный язык пламени, разливаясь и вытягиваясь, как роящиеся облака на закате или прибой на рассвете. Язык этот, к тому моменту, когда он достиг дозорного и лизнул его, стал уже толщиной с колонну, что поддерживают крыши во дворце в Крифе, и длиной футов в 50. Воздух потрескивал вокруг него, а звезды задрожали и заколебались в волне жара. Язык исчез так же стремительно, как и появился. Теперь вместо дозорного был лишь обугленный труп, а воронье гнездо превратилось в погребальное кострище. Внезапная атака. Внезапная атака. Остальные вахтенные на этом и на других кораблях подняли тревогу, не зная толком, каковы силы и число врагов, участвующих в нападении. Они бестолково метались по палубам, тщетно всматриваясь во всех направлениях. Угол атаки был такой, что громадные паруса скрыли происходящее от дозорных с иных судов. Создавалось впечатление, что огненные бомбы бросают при помощи катапульт с моря, но как мог флот Дара приблизиться к берегу, не будучи замечен воздушными кораблями или наездниками гринофинов? Спешно разожгли факелы, вперед смотрящие напряженно вглядывались в ночь. В темном море не видно было никаких кораблей, на причалах тоже пустынно. Затем вырвался еще один огненный язык, ласково лизнул другой корабль и оставил его главную мачту объятой огнем. На этот раз дозорные сообразили, что нападение происходит с воздуха, но сколько ни старались, никак не могли установить, откуда его произвели. Казалось бы, имперские корабли с их яркими, лакированными шелковыми обшивками должны быть легко различимы в зареве горящих судов, и, даже не будь иллюминации от пожара, объемные корпуса должны загораживать значительные участки звездного неба. Словом, спрятать воздушные суда Дара было невозможно, и тем не менее их воздушные корабли атаковали корабли Люку, оставаясь при этом незримыми, как призраки. В Крифе были отряжены гонцы, будить сонных танов и пьяных воинов. Если они хотят спасти горящие корабли, им следует поспешить и прихватить с собой рабов Дара. Очередной огненный язык, новый вопль, еще одно судно занялось пламенем. На этот раз четыре языка вспыхнули одновременно, и один из городов кораблей загорелся как с кормы, так и с носа. Наконец один из дозорных разглядел источник опасности. Когда огонь озарил тьму, караульный узрел нечто совершенно невообразимое. Воительница Дара просто стояла в воздухе, без всякой опоры, и размахивала струей пламени, словно длинным копьем. Часовой, бывший пятидесятник императорской армии, сдавшийся в плен Люку и заслуживший их доверие тем, что безжалостно хлестал плетью порабощенных мирных жителей Руи, заставляя их усерднее работать. При виде этого бредового зрелища вспомнил легенду про Фитова, который сражается огненным копьем. Он вздрогнул. Неужто боги Дара все-таки решили вмешаться? Снова крики и беготня на кораблях. Моряки зажгли яркие сигнальные лампы и при помощи кривых зеркал направляли свет в небо, выискивая лучом призрачный воздушный корабль императорской армии. Вот он, корабль воистину напоминал призрак. Скелет из тонких бамбуковых жердей, выкрашенных в черный цвет, почти не отражал света. Даже пернатые весла, приводившие его в движение, были черными. К каркасу в разных местах были привязаны воины, которые и управляли адскими машинами, изрыгающими смертоносное пламя. Эти пламеметы, как назвал их неугомонный принц Фира, были изобретены Дзомики Дасу на основе рассказа императрицы о том, во что она играла в детстве. Наполненные навозом сосуды были оставлены на несколько недель, дабы выработался смертоносный воспламеняющийся газ. Высушенный навоз измельчали в порошок, смешивали его с твердыми шариками и упаковывали в банки в качестве боевого заряда. Это работало следующим образом. К барабану с газом под давлением крепился шланг, а тот соединялся с тонкой прямой трубкой, которой можно было орудовать как копьем. Один конец трубки присоединялся к мехам и банкам с порошкообразным навозом. Пока солдат раздувал мехи, закачивая шарики и порошок в трубку, в барабане открывали вентиль, выпуская оттуда находящийся под давлением газ. Увлекаемая им горючая смесь поджигалась специальным фитилем на другом конце трубки. В результате получалась мощная огненная струя, воспламенявшая все на своем пути. Лучи света шарили по темному небу, мечась, как усики испуганного насекомого. Они натыкались на другие призрачные корабли, которые кружили над стоящим в гавани флотом, словно мотыльки-переростки, предвещая беду и плюясь смертоносным пламенем в судалюку. Несколько находящихся на берегу лучников, в основном то были сдавшиеся в плен солдаты Дара, принялись пускать в призрачные корабли стрелы. Однако стрелы эти по большей части проходили мимо, не причинив никакого вреда, а те немногие, что попадали в цель, женщины на борту искусно отражали плетеными щитами. Над Крифи появилось зарево факелов, это воины Льюку спешили на зов. Послышался перекрывающий суматоху в порту глухой шорох гигантских крыльев, которые рассекали воздух. Это взлетели горинофины со своими наездниками. Яркие лучи света, отражаемые от факелов зеркалами, фокусировались на однотипных воздушных кораблях, чтобы не дать им исчезнуть в ночи. Лишившись покрова тьмы, те изменили тактику. Гребцы подожгли весла, и имперские суда напоминали теперь огненных птиц или светящихся медуз, обитающих на морских просторах. Объятые пламенем весла, как стрекочущие щупальца, поджигали паруса кораблей Льюку и сбивали наземь людей, пытавшихся потушить пожар. Громкий, пронзительный крик, одновременно горестный и горделивый, огласил ночь. Сердце наёкнуло, когда этот чужеродный звук коснулся той части ее рассудка, откуда приходят кошмары. Ее командой команды других кораблей перестали метать пламя, а Льюку на берегу прекратили размахивать палицами и пускать стрелы. Все ждали, затаив дыхание. Воины Льюку на берегу разразились громогласными криками, когда громадная тень горинофина промелькнула над лучами света и спикировала на корабльное. Зверь был настолько больше воздушного судна, что казалось, будто сокол Минген бросается на мирно пасущегося теленка. А корабль, горящие крылья которого замерли, как если бы гребцы от ужаса вдруг лишились сил, беспомощно дрейфовал, словно шар с горячим воздухом, пока крылатый монстр приближался. Вражеский наездник, худой жилистый мужчина лет 40, уже осклабился в хищной ухмылке. Обернувшись, он крикнул остальным членам своей команды, чтобы держались крепче. Горинофин вот-вот порвет эту воздушную бамбуковую клетку на части. Горинофин приближался, а обреченный корабль по-прежнему не двигался с места. Наездник издал ликующий вопль. Зверь забил крыльями, чтобы зависнуть на месте, и откинул шею, готовясь испепелить врага. Корабльное дернулся, как если бы невидимая рука вдруг отшвырнула его в сторону. Воздушные мехи на нем предназначались не только для работы пламеметов. Через серию труб и горнов они закачивали в баллоны сжатый воздух, который можно было выпустить через направленные в корму сопла. Вдохновившись примером кальмаров, плывущих при помощи выбрасываемой струи воды, инженеры Императорской Академии оснастили корабли-призраки воздушными двигателями как приспособлением для экстренного бегства. Язык свирепого пламени Горинофина почти миновал корабль, только крайняя его хвостовая секция оказалась объята огнем, а единственная злополучная летчица выпала из своего гнезда и, словно пылающий метеор, с криком полетела навстречу неминуемой смерти. Остальная команда корабля на ней рассредоточилась, выполняя две задачи. Одни карабкались по раме, чтобы привести в действие шланги, присоединенные к резервуару с водой. Следовало сбить пламя, пока оно не вышло из-под контроля. Другие члены экипажа нацелили копья пламеметов на беззащитного Горинофина, замершего на миг после выброса огня. Весь мир вокруг внезапно озарился, как если бы взорвался вулкан. Языки пламени вспыхнули в разных местах воздушного корабля, и все устремились к Горинофину. В обычном сражении против других Горинофинов наездники укрывались под пузатыми навесами из прочной шкуры зверей, свисавшими, подобно попоне, с натянутых вдоль тела небесного скакуна сетей. Но поскольку сейчас наездников подняли посреди ночи, да и к тому же прежде им ни разу не доводилось встречаться с кораблями Дара, способными плеваться огнем, воины не удосужились полностью изготовиться к бою. Как и намекала маршал Гинмад Затиженщинам, которые пришли с ней посоветоваться, подобная беспечность сулила армии Дара преимущество. Едва только огненные языки коснулись тела Горинофина, воздух наполнили шкварчание и смрад паленой плоти. Части перепуганных наездников удалось вскарабкаться по сетям и перебраться на дальнюю сторону Горинофина, подобно паукам, разбегающимся при приближении человека с факелом, но большинство их не успели убраться вовремя и с дикими воплями полетели, объятые огнем, вниз, в холодную гладь моря. Наезднику хватило хладнокровия отдать скакуну новые команды, и тот, яростно взмахнув могучими кожистыми крыльями, развернулся и полетел назад, унося раненых Льюку, державшихся из последних сил. Командные и экипажи других имперских кораблей разразились торжествующими криками. Наводящие ужас вражеские воины оказались в конечном счете не такими уж и неуязвимыми. Глава 43. Вкус победы. Руи, второй месяц 12-го года правления четырех безмятежных морей. Пока Поннея возобновляла огненную атаку своего призрачного флота на стоящие в гавани корабли Льюку, в небе появилась еще дюжина Горинофинов, однако держались они на расстоянии. И сами гигантские звери, и их наездники чувствовали себя неуверенно, не зная, чего ожидать от столкновения с этими новыми машинами, которые метали пламя в разные стороны, ощетиниваясь огнем, словно ежи. Ведь они были совершенно не похожи на те неуклюжие, тихоходные имперские воздушные корабли, с которыми им так легко удавалось расправиться в прошлом. Поскольку пламеметы Нае, полностью сосредоточиваясь на цели, били дальше и с большей мощью, чем огненное дыхание Горинофинов, соотношение сил существенным образом изменилось. Хотя крылья и туши животных защищала прочная кожа, яростный жар пламеметов все равно был им неприятен. Как ни старались наездники побудить своих скакунов не бояться, те постоянно подавались назад и осторожно кружили на безопасной дистанции вокруг кораблей, не зная, как быть. А корабли Льюку тем временем вовсю жгли и топили. Моряки прыгали с палубы в ледяную воду в надежде доплыть до берега. Наездники Горинофинов беспомощно взирали на то, какой ад творился в порту Крифи. Однако молодая женщина с волосами такими светлыми, что они казались почти белыми, не опустила рук. Вадьюратан, также известная как Танванаки, дочь Экью, руководила этим отрядом наездников Горинофинов, и ее белоснежная самка по имени Корва была самой крупной и свирепой во всем стаде. Наблюдая со своего скакуна за происходящим, Танванаки приложила узкий конец рупора к большому выступу прямо перед седлом, где располагался один из позвонков Корвы. Так как шеи у Горинофинов были очень длинными, наездник мог сообщаться со скакуном лишь двумя способами. Либо ударяя острыми шпорами о твердую шкуру у основания шеи, либо отдавая ему приказы через рупор, сделанный из полых слуховых косточек Горинофинов. Таким образом команды наездника передавались в голову зверя через вибрации в позвоночнике. «Девочка моя», — сказала Танванаки, — «нам нужно попробовать кое-что новенькое». Поглаживая шею скакуна, она объясняла Корве, чего от нее хочет, при помощи переговорной трубы. Корва кивнула, дескать, все ясно, после чего взревела и замычала. Этот гулкий звук был схож с песней крубинов и китов. Спустя мгновение другие Горинофины ответили ей басовитыми, печальными голосами, а их наездники скрестили руки над головой, давая Танванаки понять, что услышали ее. Крылатые звери начали кружить вокруг воздушных кораблей, осмотрительно держась за пределами досягаемости пламеметов. Время от времени один из гринофинов приближался в попытке найти бреши и изрыгнуть огонь в корабли скелеты. «Внимание!» — выкрикнула капитан Поннея в рупор из бычьего рога, странным образом похожий на тот, что держала в руках дочь Пэтью. Вот только Нэй говорила в узкий конец, а голос из раструба разносился по кораблям. «Они планомерно загоняют нас». В самом деле, враги явно действовали слаженно. Как стая волков кружит вокруг отар овец, так и гринофины постоянными наскоками вынуждали воздушные корабли Дара отстреливаться и пускать в ход сжатый воздух, чтобы уклониться от огненного дыхания зверей. Но, даже понимая, в чем заключается план противника, команды не имели иного выбора, кроме как подводить корабли ближе друг к другу, тогда как гринофины сжимали круг. В конечном итоге 10 кораблей сдвинулись так, что их хвосты цеплялись друг за друга, а носы были направлены наружу, как лучи звезды. Гребцы втянули пернатые весла и на время сложили их. Теперь воздушные суда не могли уже больше атаковать стоящие на якоре корабли Льюку и людей на берегу, но зато были идеально защищены от нападений с любой стороны. Каждый корабль прикрывался перекрестным огнем собратьев справа и слева, и между ними не было бреши, в которую гринофины могли проникнуть. В результате между кружащими животными и сбившимися в кружок кораблями возникло устойчивое, пусть и напряженное, равновесие. Но Нэй никак не могла отделаться от ощущения какого-то подвоха и напоминала себе, что расслабляться нельзя. Льюку раз за разом выказывали себя весьма коварным противником. Она наблюдала за кружащими с ровной скоростью гринофинами, отмечая их разную окраску. Полосатый, пятнистый, крапчатый, а потом одноцветный, вообще без пятен. Это походило на рисунок во вращающемся фонаре из ее детства. «Беречь заряды!» — снова выкрикнула в рупор капитан. «Не стрелять без необходимости. Возможно, они пытаются истощить наш боезапас». Но в этом не было никакого смысла. Основываясь на наблюдениях за действиями гринофинов против войск Раолу и Пумы-Ему, можно было заключить, звери имели весьма ограниченную возможность выбрасывать огонь и должны были устать раньше, чем у воздушных кораблей закончатся заряды для пламеметов. Цикл вращения гринофинов вокруг воздушных кораблей приобрел устойчивый порядок. Пятнистый, полосатый, крапчатый, одноцветный. Нэй машинально считала их. 1, 2, 10, 11. Снова пятнистый, теперь полосатый, теперь крапчатый. Стоп, а почему их 11? Она лихорадочно завертела головой, потом поглядела вниз. Темный океан блестел в зареве горящих кораблей. Сердце ёкнуло от тревоги, когда капитан подняла глаза и опасения ее подтвердились. Нэй поднесла рупор к губам и выкрикнула предостережение, но было уже поздно. Пока остальные гринофины окружали воздушные корабли Дара и отвлекали на себя их внимание, Вадьюратан неприметно увела корву, растворившись в ночи. Удалившись от водоворота боя на достаточное расстояние, принцесса Льюку понудила скакуна лететь прямо вверх, забираясь высоко над кучкой кораблей и гринофинами. Капитаны кораблей Дара, как она справедливо подозревала, в силу укоренившейся привычки не слишком бдительно следят за тем, что происходит сверху. Поскольку источник подъемного газа имелся только на озере Дако, противоборствующие стороны редко располагали значительным количеством воздушных кораблей, а потому схватки в воздухе случались нечасто. Имперские суда использовались в основном для разведки и для бомбардировки сухопутных и морских целей, а немногочисленные воздушные бои протекали по образу и подобию морских сражений. Противники сходились бок о бок, обмениваясь залпами стрел и метательных орудий, или сближались для абордажа. Хотя стратеги Дара понимали, что сторона, набравшая большую высоту, имеет решительное преимущество в битве, это теоретическое знание никогда не воплощалось на практике. Летунов не учили поражать расположенные выше объекты, потому что подвесная гондола годилась для атаки на цели, находящиеся ниже или на уровне корабля, но никак не выше. Последнее направление в любом случае перекрывал обтянутый шелком овал корпуса. Танванаки перевела гринофина в крутой пике, направляясь прямо в центр скопления кораблей. К тому времени, когда Поннея осознала свою ошибку и приготовилась привлечь внимание эскадры к опасности сверху, Корва и ее экипаж уже почти обрушились на воздушные суда. Принцесса сжала коленями шею Корвы, и та вздыбилась в воздухе, замедляя падение мощными ударами крыльев. Затем она откинула шею назад и выплюнула огненный сгусток в середину сборища, где воздушные корабли соприкасались друг с другом. В то же самое время наездники, висящие на сетях, которые опутывали огромного зверя, разразились градом камней из пращей, подавляя ответный огонь из пламеметов. Несколько летунов Дара, получив удар по голове, безвольно обвисли на ремнях. Однако выпущенный Корвой язык огня немного не достиг бамбуковых каркасов. Хотя солдаты сжались, испуганные ревом пламени и обжигающим жаром, но огненный хвост постепенно рассеялся и не поджег ни один из кораблей. Понная издала радостный клич. Непривычный облик кораблей и скелетов помешал точно рассчитать дистанцию, и Танванеки остановила скакуна слишком рано, пусть и всего лишь на мгновение. Теперь Гринофину требовалось некоторое время, дабы произвести второй залп, и имперские корабли получили необходимую паузу для подготовки к обороне. Летуны карабкались по решетчатому каркасу, перемещая пламеметы для отражения угрозы сверху. Без пузатых корпусов воздушные суда были способны встречать врага и с этой стороны тоже, ощетиниваясь защитным барьером из пламеметов во всех направлениях. Наи наблюдала за деловитой суматохой, царившей вокруг, и на нее вдруг снизошло пугающее озарение. На самом деле Вадью вовсе даже не ошиблась с дистанцией. Гринофин нанес удар именно так, как это планировалось. «Нет!» — вскричала капитан, но было уже поздно. Запаниковавшие летуны в хвосте судов, волосы которых опалило яростное дыхание Гринофина, открыли огонь из своих пламеметов, не дожидаясь команды Понные. Те, кто отвечал за шланги, открыли вентили со сжатым навозным газом, а люди, сидевшие на мехах, принялись качать те так, словно от этого зависела их жизнь. 10 огненных хвостов взметнулись от 10 кораблей в направлении реющего над ними зверя, как будто 10 лягушек разом собрались слизнуть одну муху. Поскольку дальность боя пламеметов была выше, чем у Гринофинов, Корве, или по меньшей мере ее экипажу, грозила серьезная опасность. Но исход получился в точности таким, на какой и рассчитывала Вадью. Языки пламени взметнулись вверх, однако, задолго до того, как достичь цели, они начали загибаться к низу. Так Диран написывает дугу, падая в залитое солнцем море. 10 огненных хвостов устремились к 10 воздушным кораблям, создавая изящные арки, как если бы намеренно целились друг в друга. Пламеметы стреляли смесью сжатого навозного газа с измельченным и спрессованным пометом, что позволяло выбросить заряд на гораздо большее расстояние, чем если использовать один только газ. Но одновременно это также означало, что на деле струя пламемета представляет собой поток горящих частиц, а частицы, как известно, подвержены силе всемирного тяготения. Даже если произвести выстрел с воздушного корабля строго вверх, то огненный язык со временем устремится вниз. Таким образом, Льюку спровоцировали сбившиеся в тесный строй корабли Дара обстрелять друг друга. Бамбуковые каркасы тут же занялись, а вопли и стоны членов команд, тела которых охватил огонь, наполнили воздух. Пожар распространялся быстрее, чем водяные насосы успевали сбивать его, мешки с подъемным газом взрывались, и суда начали терять высоту. Перепуганные члены экипажа отвязывали ремни безопасности и бежали с горящих хвостов в носовую часть. Корабли утратили балансировку и, теряя высоту, кренились и раскачивались. Еще немного, и все они рухнут в темный океан, уже усеянный обломками судов Льюку. Наи посмотрела на реющего над головой гигантского белоснежного Гринофина и крошечную фигурку пилота на его шее, и сердце ее наполнилось восхищением и сожалением одновременно. «Эта женщина – достойный противник», – подумала она. Хотя принцессе Льюку никогда прежде не доводилось сталкиваться с извергающими пламя кораблями-призраками, она в считанные минуты разработала план, как победить их. «Неужели я обречена на поражение, и мое имя будет забыто, как шепот на зимнем ветру?» Горящие каркасы начали трещать и разламываться, теперь корабли снижались все быстрее. Другие гринофины приблизились и тоже полыхнули огнем. Некоторые пошли в нападение, орудуя когтями и зубами. Снова послышались крики и стоны. Летуны, приставленные к пламеметам, либо побросали свои посты в тщетных поисках спасения, либо стояли неподвижно, зажмурив глаза и закрыв лица ладонями от жара. Кое-кто из команды, понимая, что надежды нет, отстегивал ремни и прыгал вниз, погружаясь в темную холодную воду. Тех, кто не утонет или не успеет замерзнуть, подберут Льюку, и тогда их судьба может оказаться похуже смерти. Наи отвязалась от рамы и приложила к губам рупор. «Солдаты Дара, мы уже все равно что мертвы. Мы знали, на что идем, отправляясь в полет сегодня вечером. Сомнений нет, настал наш последний час. Остается только решить, станут ли барды-исказители этих островов вспоминать наши имена как пример славы или трусости. Будут ли наши родители, братья, сестры, мужья, жены и дети жить свободными в империи Дара или окажутся в рабстве у дикарей Ильюку. Испуганные люди замерли, ухватившись за перекладины, и слушали ее речь, хотя корабли уже буквально разламывались под ними, а гринофины не прекращали атак. «Сестры, следуйте моему примеру». Наи обвязала свои ремни безопасности вокруг барабана с навозным газом для пламемета, внушительным глиняным сосудом значительно выше ее роста и в несколько раз шире в обхвате. Капитан кивнула рабочему мехов. «Пора, давайте». То был последний сюрприз в устройстве кораблей призраков, отчаянное средство на самый крайний случай. «Я не могу требовать этого от вас», — обратилась Наи к экипажам и капитанам перед погрузкой в Крубины в самом начале миссии. «Как не может этого требовать и сам император, чтобы там не говорили министры и жрецы про сладость смерти при исполнении долга? Может, я и не изучала классические Эна, но знаю, что любая жизнь священна и каждый имеет право на выбор. Однако позвольте напомнить, что иногда тем, кто следует путем Фитовеа, приходится выбирать между ужасной участью для себя и страшной участью для множества других. Выбор у солдата, как правило, невелик, но я хочу дать вам шанс остаться жить в памяти других такими, какими бы вы хотели, чтобы вас помнили». Члены экипажа, отвечавшие за раздувание мехов, колебались лишь миг, прежде чем дружно кивнуть. «Мой долг как капитана пойти вниз вместе с кораблем», — сказала Наи, — «но боюсь, что в этот раз мне не суждено его исполнить». «Мы сделаем это за тебя», — торжественно пообещала одна из женщин, сидевших на мехах. «Совсем скоро мы увидимся с тобой на другом берегу реки, по которой ничто не плавает», — добавила другая. «Быть может, нас встретит там гегемон», — ответила Наи с улыбкой, и решительно взмахнула рукой. И тут одна из ее подчиненных выхватила короткий меч и перерубила ремни, крепящие барабан к раме воздушного судна. Под барабаном была установлена конструкция из согнутых и закрепленных бамбуковых жердей, катапульта, изготовленная по образцу той, что спасла Текукима во время встречи с императором, будучи приведена в действие, подбросила барабан высоко в воздух, прочь от горящего корабля. В наивысшей точке полета, после которой должно было уже начаться падение, из боковой части барабана выдвинулись два похожих на воздушного змея крыла, и падение перешло в планирование. Привязанная к барабану Наи, дергая за прикрепленные к крыльям веревки, направила полет к одному из гринофинов. Наездники на его спине, слишком возбужденные зрелищем горящих и падающих кораблей, не обратили внимания на новую угрозу. Сам гринофин, правда, заметил Наи, но ему крохотное крылатое устройство явно показалось чем-то несерьезным, вроде комара или мухи. И только когда летающий барабан приземлился на спине у зверя, посреди размещенных в сетках наездников, послышались крики удивления и тревоги. Некоторые из воинов Льюку освободились от удерживающей их сбруи и стали подбираться поближе с палицами наготове, чтобы покончить с этим наглым беглецом сгибнущих кораблей. Едва приземлившись, Наи взяла пару багров и зацепила их за сетку на гринофине, прочно прикрепив себя и барабан к зверю. Воины Льюку осторожно пробирались по вздымающейся, неустойчивой спине громадного животного. А гринофин повернул свою змеевидную шею так, что рогатая голова уставилась поверх плеча, нависая над капитаном армии Дара. И тогда Наи рассмеялась. Она вырвала прикрепленный к барабану и клапану шланг и воткнула вместо него выбрасывающую огонь трубку с горящим фитилем. Пару секунд ничего не происходило, а потом словно бы маленькое солнце вспыхнуло на спине зверя. Взрыв в один миг испепелил Наи, воинов Льюку, наездника и большую часть морды гринофина. Барабаны, помимо навоза для образования горючего газа, наполнялись также острыми камнями и металлической стружкой, для усиления смертоносного воздействия. При всей мощности бомб они мало что могли поделать с прочной шкурой зверя, если только взрыв не происходил в уязвимых местах в районе глаз и языка, зато успешно истребляли наездников и остальных членов экипажа, для чего в основном и предназначались. Гигантский зверь, ослепленный, оглушенный, лишенный наездника, взвыл от ярости и боли, после чего перекувырнулся в воздухе и ринулся на своих сородичей, дыша огнем и размахивая исполинскими когтями. Остальные гринофины, не готовые к столь неожиданному повороту событий, не успели вовремя убраться с пути обезумевшего собрата. Мелькали когти, громко кричали мужчины и женщины, полыхали огненные языки. И только когда пяти гринофинам удалось скоординировать усилия, они смогли проломить череп взбесившемуся зверю. Его затмевающие небо крылья взмахнули еще раз, замерли, и тело рухнуло с высоты нескольких сотен футов на пылающий остов города корабля внизу, отчего вверх взметнулись снасти и обломки, словно бы подброшенные извержением вулкана. Другие капитаны воздушных кораблей последовали примеру Нэя, и все новые миниатюрные летательные аппараты взмывали в ночь, направляясь к могучим гринофинам. Не все Дара, правда, достигли цели. Некоторые из гринофинов успевали поймать барабаны челюстями, но мгновение спустя головы их озарялись ослепительной вспышкой. Другие оказались у гринофинов в когтях, и тогда нижняя часть животного исчезала в шаре огня и света. Повсюду слышались оглушительные взрывы, дополняемые криками умирающих мужчин и женщин, дикие вопли и стоны раненых зверей, в небе снова разверзся ад. Обезумевшие от боли животные, лишившись управления наездников, хаотично метались в воздухе, нападая на всех и все, что попадалось на пути, раз за разом изрыгая пламя. В результате этих бешеных маневров уцелевшие Льюку выпадали из седел, и ослепшие, мечущиеся гринофины врезались в корабли и толпами сжигали моряков. Они сталкивались друг с другом, что сопровождалось треском черепов и клацаньем челюстей. Повсюду мелькали когти и отчаянно били хвосты. Гигантские пасти изрыгали огонь до тех пор, пока один из зверей не падал бездыханным с неба, словно поверженный бог. В результате, после того как большая часть гринофинов погибла, три уцелевших зверя еще долго боролись в воздухе, равные по силам, а потому лишенные возможности добиться решающего преимущества. Они сплелись друг с другом, поскольку ни один из них в одиночку не мог удержаться в воздухе на истерзанных крыльях. Клубок из кожи, плоти, крыльев, когтей и челюстей, а также огненного дыхания, образованный тремя огромными животными в небе, напоминал черную тучу, ракочущую громовыми раскатами и сияющую яростными сполохами молний. Танванаки, едва смекнув, что происходит, увела Корву подальше от сумятицы. Проглатывая слезы ярости и ужаса, она посмотрела в сторону Крифи и увидела лисьи хвосты, поднятые на флагштоках перед большим отцовским шатром, ярко освещенным горящими внутри факелами. Пэкютинья подал сигнал к отступлению. Принцесса не могла поверить своим глазам. Но почему? Пусть даже мы и потеряли большую часть имевшихся в городе гринофинов. Разве все неприятельские воздушные корабли не уничтожены? Но затем, бросив взгляд поверх городских стен, она поняла, в чем дело. На берег каким-то образом высадилось войско Дара, и теперь оно лилось через лагерь Льюку подобно медленной волне прибоя, накатывающей на галечный пляж. Время от времени из рядов наступающих вырывались языки пламени, поджигая шатры и обрекая воинов Льюку и сдавшихся солдат Дара, не успевших выбраться наружу, на смерть в адском пекле. Должно быть, имперскую армию доставили сюда тем же таинственным способом, как и воздушные корабли. Теперь, когда воцарилось полнейшее замешательство, вызванное налетом воздушных кораблей, Льюку не удалось организовать сколько-нибудь достойное сопротивление на суше или на море. А поскольку отряд гринофинов в Крифе был уничтожен, а последняя из крылатых скакунов, ее собственная Корва, почти истощила запас огненного дыхания, другого пути, кроме отступления, не было. Танванаки вздохнула и снова приложила рупор к позвоночнику Корвы. «Прояви милосердие, а потом уходим». Корва замычала в знак того, что поняла. Она подлетела к клубку дерущихся гринофинов, вздыбилась и в последний раз дыхнула на них огнем. Ошеломленные и израненные звери перестали бороться, а Корва грациозно приблизилась к собратьям и прямо в воздухе перерезала им шеи. Потом она развернулась и направилась на запад, вслед за отступающей армией. У нее за спиной падали в море обломки горящих имперских воздушных кораблей и мертвые гринофины, присоединяясь к обугленным тушам погибших раньше животных и превратившимся в угли останкам судов Льюку. Первые лучи зарождающегося над горизонтом рассвета озарили картину безмолвного ужаса. Высадка Танака Рукана под Крифи застала врасплох всех танов Льюку. Хотя подробности оставались пока неизвестны, данные под пытками показания сдавшихся солдат Дара заставляли предположить, что были задействованы две волны подводных лодок. Первая доставила воздушные корабли-призраки, использованные для отвлечения внимания, а вторая – тех воинов, кто должен был нанести основной удар. Пэкютинья пришел в ярость из-за того, что его не предупредили заранее обо всех возможностях подобного оружия, и велел испепелить сотню пленных Дара дыханием гринофинов в назидание всем, кто посмеет скрывать от него ценные сведения. Робкие оправдания солдат, что никто из них даже и не догадывался о подобных способах применения механических крубинов, в расчет не принимались. Города-корабли, выступавшие в роли носителей гринофинов, и сопровождающие их суда эскорта, сражавшиеся в открытом море против эскадр Пумы и Ему, остались теперь единственным флотом захватчиков. К ним были отправлены посыльные воздушные корабли Льюку с приказом немедленно возвращаться к западному берегу Руи, куда стягивалась и отступающая сухопутная армия варваров. Уводя войско, Пекютинья угнал с собой и порабощенное гражданское население Руи, оставив наступающей имперской армии только пустые города и склады. Пленным, среди которых были дети от 8 лет и старики до 80, приходилось проходить по многу миль каждый день, а отстающих зачастую убивали на месте ударом палицы по голове. Младенцев вырывали из рук матерей и бросали в придорожные канавы, а родителей гнали дальше ударами плети, невзирая на слезные просьбы. «Пожалуйста, смилуйтесь». Но охранники, многие из которых были даже не Льюку, а сдавшиеся в плен солдаты с Руи и Досу, оставались неумолимы. Эти бывшие подданные империи понимали, что судьба их теперь неразрывно связана с захватчиками. Если армия Дару в конечном счете возьмет верх, участь перебежчиков и соглашателей окажется незавидной. Поэтому предателям не оставалось иного выбора, кроме как проявлять на службе рвение даже большее, чем сами дикари. Особо примечательный образчик такого поведения являли Раолу и госпожа Лон. Оба из кожи вон лезли, убеждая противящееся гражданское население уходить вместе с войском Льюку. Когда колонны мужчин и женщин начали останавливаться от усталости, голода и зимнего холода, Раолу распространил слух, что впереди приготовлена горячая еда. Подстегнутые обещанием пищи, люди ускорили шаг, но обнаружили, что министр-перевертыш просто врал, чтобы заставить их идти быстрее. «Как только доберемся до Досу, еды будет навалом», — заявил Раолу в порядке оправдания, и только тут беглецы поняли, что планируется переправить армию Льюку на уцелевших городах-кораблях через залив Гаинг обратно на Досу, который будет, видимо, превращен в последний рубеж, и жителей Руи тоже доставят туда, чтобы они продолжали служить в качестве рабочего скота хозяевам Льюку. Люди проклинали имена Раолу и госпожи Лон. Они скрежетали зубами и не говорили ни слова в присутствии стражников, но, если бы только вынужденным беглецам представился шанс, они немедленно растерзали бы эту парочку голыми руками. Пока Танка Рукана и его воины обыскивали освобожденный Крифи, надеясь обнаружить там лазутчиков Льюку, и собирали сведения о враге, Дзоми Кидасу сосредоточилась на изучении останков гринофинов. Некоторые трупы рухнули на горящие города-корабли, были сожраны огнем и затонули вместе с остовами судов. Но другие упали в море, пламя погасло, и туши уцелели. Несмотря на огромные размеры крылатых монстров, тела их оказались на удивление легкими и плавали в воде. Дзоми выбрала два особенно хорошо сохранившихся трупа и попросила выделить несколько механических крубинов, чтобы отбуксировать их на большой остров. «Принцесса Тера приказала мне раздобыть экземпляр гринофина», — пояснила она. «Поскольку живую особь, особенно из числа молодняка, мы поймать не можем, то это лучшее, что у нас есть для изучения. Эти туши представляют собой важнейший источник военной информации, и мы обязаны как можно скорее доставить их на большой остров». Карукана согласился. Он убедился, что принцесса Идзоми способны изобретать необычное оружие, позволяющее применять в бою неожиданную тактику, и, если ты рассчитает, что дохлый крылатый зверь будет ей полезен, адмирал не станет возражать. Четыре механических крубина потащили гринофинов к большому острову. Туши обвязали длинными канатами, другие их концы принайтовили к крубинам, которые погрузились достаточно глубоко, чтобы забирать из подводных вулканов раскаленные камни для питания машин. Кабели тянулись за ними подобно бечевкам воздушных змеев, потому как тела зверей оставались на поверхности. Таким вот способом трупы гринофинов потихоньку прилетели в порт Гинпина, где, следуя указаниям принцессы, ученые древнего Хаана вместе с коллегами из Пана немедленно принялись изучать их. Танка Рукана приказал посланцам срочно доставить императора в Крифи. Рагину наверняка не терпится увидеть принца Тиму. Как только император будет здесь, среди солдат, боевой дух настолько окрепнет, что мы без труда сметем Льюку в море, как это было с мятежниками Такикима. «Лично у меня имеются возражения», — заявила Дзоми Кидасу. Все присутствующие в большом зале для приемов дворца в Крифи дружно уставились на нее. После обитавших тут Льюку в помещении до сих пор воняло кислым молоком и протухшим мясом. Дзоми сглотнула. «Что-то здесь не так, хотя высадка под руководством адмирала Карукана прошла успешно, Да и жертва капитана Наи была не напрасной. У Льюку до сих пор остается порядка 50 гринофинов. Самое большее, на что мы надеялись, даже вооружившись пламеметами, это захватить плацдарм в районе Крифи и удерживать его до подхода подкрепления. Но Льюку продолжают отступать на запад, а гринофинов нигде не видно. Может, гринофины отказываются летать, увидев, что случилось с их собратьями в бою над гаванью Крифи, предположил Карукана. Или боевой дух Льюку настолько упал, что Пекютинья не способен заставить их сражаться. Вот почему враги и собираются отступить на Досу. Дзоми покачала головой. Нам известно про это только потому, что, по словам нескольких сумевших сбежать переселенцев, Раолу намекнул на этот план. Но я начинаю сомневаться, что Льюку доверяют ему настолько, чтобы делиться истинными своими намерениями. Карукана собирался было ответить, но ему помешала возня, поднявшаяся у входа в зал для приемов. Какие-то люди громко кричали, требуя увидеть адмирала Карукана. «Что там происходит?» – спросил он. «Говорят, двое пленников настаивают на встрече с вами», – доложил один из охранников. «Дело, мол, крайне важное и неотложное. Двое Льюку», – уточнил адмирал в некотором недоумении. До сих пор все попытки допросить пленников Льюку, большую часть из них составляли раненые, которых Пекютинья бросил при отступлении, неизменно оказывались бесплодными. Варвары либо не понимали языка дара, либо наотрез отказывались говорить, требуя, чтобы их предали смерти. Карукана подал знак, приказывая стражникам пропустить группу солдат с пленниками. Солдаты тащили две пары носилок. На одних лежала, совершенно неподвижно, какая-то долговязая и обмотанная бинтами фигура. На вторых находился старик, который попытался сесть, когда его внесли в зал.